«Я должен, великий государь, знать то, чего не знают другие», — скромно опустил глаза Малюта. В большую палату царь Иван вышел, сияя золотой ризой с высокой шапкой на голове. Со всех сторон плотной толпой его окружали знатные опричные вельможи. Челобитчики, ожидавшие царя, дружно повалились на колени. Это были люди, на которых держалось русское государство. В первом ряду стоял боярин конюшей Иван Петрович Федоров, глава московского боярства. Царь бесшумно поднялся по приступкам, крытым красным ковром, и уселся на мягкую подушку золоченого кресла. «Кто будет говорить?» — спросил он, строго посмотрев на собравшихся. Вперед выступил печатник Иван Михайлович Висковатый. Он был сед, бороду расчесывал на две стороны, лицо строгое, с резкими чертами. Из-под лохматых бровей глядели серые на выкате глаза. Одной рукой он придерживал большую государственную печать, свисавшую с пояса на золотой цепочке. Подойдя к царю, Висковатый опустился на колени и подал свиток. Царь Иван взял бумагу и быстро пробежал глазами по строчкам. «Все мы верно тебе служили, проливали кровь нашу за тебя», — читал царь. «Ты же за заслуги приставил к нам своих телохранителей, которые хватают братьев и кровных наших, чинят обиды, бьют, режут, давят и убивают. Мой верный слуга», — сказал царь вельможе, подняв на него глаза, — «ты тоже подписал челобитную?» «Великий государь», — отвечал Висковатый, оставаясь на коленях, — «прошу тебя, вспомни о Боге, не проливай крови невинных, не истребляй своих. Твой отец и твой дед не превращали своих слуг в рабов. Раб не может быть ни верным, ни храбрым. Подумай, великий государь, с кем ты будешь впредь, не то что воевать, но жить? Мы хотим по-прежнему быть тебе советниками. Мы хотим, чтобы ты прислушивался к голосу своих верных слуг, а не гнал их прочь. Разве не я созвал собор? Я многих людей слушал», — прервал царь Ивана Висковатого. «Вот уж 20 лет я слушаю твои советы, Ивашка, раб мой. Разве я гнал тебя прочь?» «Это так, великий государь, ты ласков ко мне и позволяешь глядеть твои светлые очи. Но многих верных и мудрых ты лишил жизни, отринул из глаз, держишь в опале. Я гоню от себя врагов, солжививших клятву и посягнувших на жизнь нашу. Наговоры, великий государь», — послышалось из толпы бояр, дворян и князей, стоявших на коленях. «Ты веришь опричникам, людям с черным лживым сердцем?» Царь с трудом сохранял спокойствие. «Кто сказал?» — негромко спросил он. Воцарилось молчание. С поднятой головой из толпы выступил престарелый, седобородый человек. «Это мои слова». Малюта Скуратов нагнулся к царскому уху. «Князь Василий Федорович Рыбин-Пронский. Отец его великим князем Василием обижен», — прошептал он. «А по отцу обижен и сын». Царь Иван долго и внимательно его разглядывал. Князь поблек и съежился под его взглядом. Бледное лицо царя передернуло судорога. «Добро, добро», — произнес он сквозь зубы, — «запомню тебя, верный слуга, а сейчас ступай туда, где стоял». Князь Василий Рыбин-Пронский поклонился царю и опустился на колени на прежнем месте. В это время Скуратов, пригнувшись, стараясь не обратить на себя внимания, вышел из палаты. «Раб есть раб, а господин есть господин», — сказал царь, обернувшись к Афанасию Вяземскому. «Я к ним душой, а они собаки, видишь, что задумали, моих верных слуг опричников порочить. Нет, пес», — он посмотрел на Висковатого и с яростью ударил о пол посохом. «Я вас еще не истребил, я только начал». Толпа челобитчиков грозно зашумела. Без Малюты князья и бояре чувствовали себя свободнее. «Великий государь, повели слово молвить», — снова поклонился Висковатый. «Мы не хотим умалять прав, дарованных тебе Богом, а я повинуюсь твоему приказу, даже если он противоречит Божьей воле, но мы слуги твои, а не рабы». И от святых отец сказано: «Царю царство держате и власть имейте с князя и с бояры, умоляем тебя, великий государь, не разделяй на две половины царства, земства опричнина, не проливай невинной крови.